Глава 14. Четверг, 8 апреля. Эль-Ойо Авизор. Ультиматум правительства. Куэвас дает повстанцам 10 дней на то, чтобы сложить оружие и освободить Талосу и Касероса. Об этом объявил президент вчера в своем обращении по национальному каналу, через несколько часов после того, как боевики ворвались в центральную больницу и совершили покушение на жизнь Сарсалеху. На следующий день в Ла-Милагрос внимание общественности переключилось с похищения кандидатов на судьбу Сарсалеху, а впоследствии на неуместное заявление диктатора. Когда в 7 часов утра Агустин приехал на работу, коридоры были заполнены вооруженными до зубов военными. Он пытался от них отвлечься, но тщетно. Его нервировал один только вид военной формы и касок. В ожидании первого из трех пациентов, наблюдающихся у него амбулаторно, он принялся наводить порядок в документах после вчерашнего налета, а также проверил архив на предмет пропажи медицинских карт. Все было на месте, включая историю болезни полковника Мартина Сарсалеху. Все было на месте, кроме его первого пациента, который не явился на прием. Доктор Монтильяно посвятил 30 минут ожидания размышлениям о том, что с ним могло произойти, хотя ситуация была ясна. Пациент страдал тяжелой формой ипохондрии, которую в течение долгих месяцев удавалось купировать медикаментозным лечением и соответствующей психотерапией. Несомненно, мужчина пришел в ужас, узнав вчерашние новости. Агустин усмехнулся при мысли о том, насколько абсурдно теперь звучала фраза, которой он пытался успокоить пациента неделю назад. «Можете быть спокойны. Пока вы в больнице, ничего с вами не случится». В половине десятого, в то время как третья пациентка рассказывала ему, что сыта по горло тем, что никто с ней не считается, в кабинет ворвалась медсестра. «Доктор Монтильяно! Доктор Монтильяно! Сестра, у меня пациент!» «Это срочно, доктор!» — перебила женщина. Агустин посмотрел на нее с раздражением, даже с яростью, несоразмерной поступку медсестры и являющейся, скорее всего, результатом дискомфорта, накопившегося в нем за утро. «Говорю вам, что я веду прием». «Это полковник Сарсалехо, доктор», — промолвила она наконец. «Мне кажется, что он умирает». Агустин тотчас же попрощался с невольной жертвой ситуации, своей несчастной пациенткой, и устремился к психиатрическому изолятору. «Позовите врачей из отделения реанимации и интенсивной терапии. Быстро», — приказал Агустин, заходя в палату и уже в дверях, видя состояние пациента, «и сообщите доктору Фосси о происходящем». Агустин делал все, что было в его силах, пока не прибежали реаниматологи и взяли все на себя. Ну и потом Агустин оставался у кровати пациента более часа, пытаясь спасти ему жизнь, но на этот раз все было напрасно. Сидя в сестринской комнате, Агустин и Марио молча делили это неприятное чувство, которое хорошие врачи испытывают даже после долгих лет практики, когда умирает кто-то из их пациентов. «Доктор Фосси, вас к телефону», — доложила старшая медсестра. Затем, прикрыв трубку ладонью, прошептала: «Это главврач!» Марио посмотрел на друга, воздел руки к потолку, словно вопрошая: «А этому что надо?» и поднялся, чтобы ответить на звонок. «Да, сеньор». «Да, вы же знаете, я...» «Мне все равно». «Понимаю. Очень хорошо». Марио повесил трубку. «Он хочет, чтобы я сообщил прессе о смерти Сарсалеху. Они уже все собрались внизу». Марио поправил халат и спустился к выходу в сопровождении своего друга. Там их появление ждали не менее 30 журналистов, включая Годуэ и Гихарру, 3 телевизионные камеры и бесчисленное множество фотографов. Марио встал на верхней ступени парадной лестницы рядом с Агустином и начал говорить. «Мы с прискорбием сообщаем вам, что около четверти часа тому назад скончался полковник Мартин Сарсалеху. С самого первого момента, как он поступил в нашу больницу, медицинский персонал сделал все, что от него зависело, для спасения жизни пациента, но он был обречен. Вспышки фотоаппаратов осветили лица двух врачей, окруженных микрофонами и диктофонами. «Какова причина смерти?» — спросил кто-то. «Непосредственной причиной стала остановка сердечной деятельности и дыхания. Но не будем забывать о том, что пациент поступил к нам с диагнозом «тяжелая политравма», были задеты жизненно важные органы. Он умер из-за отключения от аппарата искусственного дыхания, имевшего место позавчера?» «Однозначно нет», — произнес Марио с излишней, на взгляд, Агустина горячностью. Пациент умер не от недостатка кислорода. Он умер, потому что не смог оправиться после жестоких побоев, которым подвергся накануне. Означает ли это, что речь идет об убийстве? Послушайте, — ответил Марио, пытаясь совладать со своим гневом, — я не судья и не адвокат, я врач. И не понимаю полицейской терминологии. Для меня он был тяжелым пациентом, а не фигурантом уголовного дела. Агустин понял, что должен выручить своего друга и защитить его от нападок журналистов. Как судмедэксперт я могу заявить, что речь не идет о естественной смерти. Мужчина погиб в результате тяжких телесных повреждений, полученных им во вторник, 6 апреля. Было ли это убийством, несчастным случаем или причинением смерти по неосторожности, это должен решить суд. Больше не надо вопросов, спасибо. Сказав это, он взял Марио под руку, и оба снова скрылись в больнице. «Кто тянул тебя за язык?» — возмутился Агустин, как только они закрыли дверь ординаторской изнутри. «Зачем надо было настаивать на том, что он умер не в результате отключения от аппарата? Ты даже не можешь быть уверен, до какой степени это повлияло на его состояние». «Причин несколько. Во-первых, я действительно так думаю, да и ты тоже. Во-вторых, об этом меня попросил главврач, который с первой минуты хотел спасти репутацию больницы. А в-третьих, мне приятно сообщить этим подонкам, которые вломились сюда, брецая оружием, что они полные кретины. Марио, иногда ты ведешь себя, как будто тебе 15 лет. А в остальное время? А в остальное, как будто тебе 17, — засмеялся Агустин. Пусть мне 15 или 17, но случай с Арсалехо не давал мне покоя всю ночь, и я не смог уснуть, пока его не разгадал. Ух ты! Шерлок Холмс снова взялся за дело? Они пытались его убить два раза. В последний раз боевики застали его на больничной койке, умирающего и беззащитного, и им вновь не удалось осуществить свой замысел. Послушай, Агустин, ты не находишь это странным? Наши друзья из СФО не полные дураки. Они, безусловно, знают, что, отсоединяя аппарат искусственного дыхания, не получают никаких гарантий того, что полковник умрет. Особенно если через несколько минут прибегаем мы, чтобы его реанимировать. Если для них было так важно довести дело до конца, как мы решили вчера, то почему же, уходя, они не убедились, что Сарсалеха мертв? — спросил Марио, уставившись в пустоту. Своим видом он словно давал понять, что есть некая деталь пазла, которая не подходит ко всей картинке. «Очень хорошо, молодой Шерлок. Пролейте на меня свет своей мудрости. Так почему же они не убедились, что убили его?» «Элементарно, мой дорогой Ватсон. Им было все равно». «Что?» «Им было до лампочки, убили они Сарсалеху или нет, потому что для них полковник был уже мертв». «Ну, дорогой Холмс, вы забыли, что они расспрашивали о полковнике, угрожали и взломали все двери, разыскивая его. Они не остановились, пока не обнаружили его. И, найдя Сарсалеху, они отключили его от аппарата искусственного дыхания». «Я вовсе не забыл этого, Ватсон». «А вот вы забыли кое-что, чему несколько недель тому назад меня научил мой друг Агустин». «О чем ты, Марио?» «Мисдирексион». «Мисдирексион?» — удивленно переспросил Агустин. «Ну, разве не так называется трюк, который используют иллюзионисты? Привлечь всеобщее внимание к месту, где нет ничего, чтобы никто не заметил то место, где на самом деле находится секрет. Я ошибаюсь?» «Я так ничего и не понял». «Все это шоу с поисками Сарсалеху было задумано, чтобы скрыть истинную цель рейда, то есть кражу истории болезни из травматологии». Агустин сначала робко хихикнул, а потом прыснул со смеху. «В результате рискованной операции повстанцы с боевым оружием захватывают восьмиэтажное здание больницы, чтобы украсть 50 килограммов бумаги, исписанной дурацкими историями болезней из 4-го отделения. Марио, я тебя умоляю, можешь смеяться сколько тебе угодно, но боевики сделали всего две вещи. И если они пришли не ради первой, ну, то есть не чтобы покончить с Арсалеху, то ради второй, а именно, чтобы забрать папки из моего отделения. Хотя мы не знаем, какого черта они им сдались. Они продырявят их и пустят в продажу к концу года в качестве конфетти», — предположил Агустин. «Мой дорогой Ватсон, мы уже столько раз сталкивались с загадками, на первый взгляд не имеющими объяснения, и я всегда тебе говорил, отбросим невозможное, и то, что останется, каким бы невероятным оно ни казалось, будет истиной. Рано утром в пятницу Каролина пила кофе, а рядом с ней аккуратной стопкой лежали утренние газеты. Первые полосы каждой из них были посвящены кончине полковника Сарсалехо. Заголовки сопровождались фотографиями докторов Фосси и Монтильяно в тот момент, когда они объявляли прессе о случившемся. Утренние выпуски новостей на телевидении тоже показывали одни и те же кадры, хотя, разумеется, каждое средство массовой информации расставило акценты по-своему. Некоторые напоминали о событиях, которые предшествовали смерти военного, или рассказывали о его биографии. Другие, напротив, пытались проанализировать политическое будущее страны, которое для большинства оставалось туманным. Журналистка выяснила, что «Эль Одио Авизор» оказался в последней группе. В своей рубрике Пабло Годой заявлял о своем беспокойстве в связи с отсутствием альтернативы, которым отныне будет характеризоваться процесс возвращения к демократии. «Если политическая ситуация в дорогой нашему сердцу республике не изменится кардинально и в ближайшее время, то нас ждут довольно мрачные перспективы. Как это ни печально, но, исходя из того, что сейчас творится на наших глазах, можно предсказать, что повстанцы казнят двоих кандидатов, которых держат в заложниках, и покончат с нашими мечтами о демократии. Последнее случится не потому, что мы останемся без кандидатов, а потому что при такой катастрофической развязке никто не сможет гарантировать народу, что новые кандидаты не закончат свою жизнь таким же образом. Слова «править» и «правда» однокоренные, но последний слог второго из них — «да». Необходима позитивная позиция, которая учтет мирные и демократические устремления большинства и поставит их выше невежественных капризов одних или мстительных планов других. Настал момент, когда сторонам, замешанным в конфликте, пора оставить в стороне свои мелочные интересы, высокопарные речи и демонстрацию своего могущества, прекратить цепляться за власть, чтобы построить лучшее будущее для нас всех. Каролина отложила в сторону газету и вздохнула. Ей хотелось быть более оптимистичной, преисполниться надеждой и видеть повсюду благие намерения, и тогда она подумала, что чаша весов склонится в ту или иную сторону в зависимости от судьбы похищенных кандидатов. «Если я что-то ненавижу, так это признавать твою правоту», — сказал Марио другу, перелистывая страницы газет. «Я сболтнул лишнее, и теперь мы на обложках всех газет». «Я же тебе говорил», — отозвался Агустин, который уже видел фотографии в «Эль Ойо Авизор», но только сейчас обнаружил, что они были повсюду. «По крайней мере, мы красавцы». «Говори за себя», — попросил Агустин. «Посмотри на меня». «Я похож на сторожа в парке, следящего за тем, чтобы никто не наступил на газон». «Это потому, что ты слишком заботишься о том, что скажут другие». «Это потому, что я забочусь о тебе». Марио подошел к Агустину и крепко его обнял, с силой хлопая по спине. На том языке, который они создали за годы дружбы, это было наивысшим проявлением благодарности. После такого объятия Агустин понял, что не сможет долго сдерживать подступившие слезы, и поэтому, сделав усилие над собой, он сменил тему разговора. «Похоже, что Годой не совсем согласен с тобой и твоим клиническим диагнозом». «Я не думаю, что он не согласен. Скорее всего, он пишет лишь то, за что потом готов ответить. Он уже создал много проблем газете, болтая лишнее. Куэвас держит их в поле зрения. Как бы то ни было, его оценка ситуации довольно пессимистичная». «Как и у всей журналистской братии. Разве можно по-другому оценивать последние события? А что говорят газеты про кражу истории болезни?» «В целом, они разделяют наши подозрения, но полагают, что скоро станут известны какие-то подробности. Возможно, я сам пролью свет на это дело». «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» — полюбопытствовал Агустин. «Пока еще ничего. Но мне пришло в голову, что кража данных из отделения травматологии имела целью утаить какую-то информацию, содержащуюся в архиве. Ты одержим своими историями болезней, и это вполне понятно. Целая часть твоей жизни была украдена, уничтожена или просто канула в лету. Но, честное слово, Марио, ты должен понять, что эти бумажки имеют какую-то ценность только для тебя. Никто на свете, а тем более Куэвас, не пойдет на такие уловки, чтобы скрыть свою настоящую дату рождения, второе имя или тот факт, что однажды сломал себе бедро. Это бессмысленно. К тому же, ты знаешь так же хорошо, как и я, что копий этих историй не существует. Все, что ты говоришь, правда, включая неизмеримую ценность этих бумаг для меня, но хотя бы в память о напрасно потраченном времени я немного поищу, где смогу. Каким образом? Ты же знаешь, что на протяжении всех этих лет, если какой-то случай привлекал мое внимание, а на рентгеновском снимке было что-то уж очень необычное, я сохранял один из снимков, чтобы впоследствии собрать свой собственный архив. Как только я смогу, я соберу все эти снимки, которые разбросаны по моему дому, и изучу их. Ну, возможно, это ни к чему не приведет. На них лишь дата, диагноз и инициалы пациента. Ну, как знать. Я неизлечимый невротик. Но когда ты одержим какой-либо идеей, тебя никто не переплюнет, не так ли? Веселенькие тебя ожидают выходные. Не думаю, что буду заниматься этим в выходные. Я одержимый, но не дурак. После всей этой встряски я заслужил полноценный отдых. Так что, как только моя смена закончится, я сяду в свою лодочку и немного покатаюсь по бухте. Хочешь со мной? Я бы рад, дружище, но у меня тысячи дел, которые я до сих пор откладывал, и мне пора ими заняться. Одно из этих дел начинается с Каро и заканчивается Линой. Августин подмигнул ему и улыбнулся. «Ну, удачи», — заключил Марио и отправился в травматологию, чтобы дать инструкции своим подчиненным перед отъездом.